Страница 135. Лелеемый Бисмарком союз трех императоров очутился на грани краха. До этого момента Бисмарк был исключительно осмотрителен. В августе 1876 года, за год до того, как русские армии двинулись на Турцию за славянство и веру православную, Горчаков предложил Бисмарку: «Пусть Германия организует конгресс для разрешения балканского кризиса. Если Метternich или Наполеон III жаром ухватились бы за возможность сыграть роль главного посредника в европейском концерте, то Бисмарк отнесся к этому весьма прохладно, будучи уверен в том, что такой конгресс сможет только сделать явными разногласия внутри Союза трех императоров. Он сообщил в доверительном порядке, что все участники такого конгресса, включая Великобританию, уйдут с него предрасположенными против нас, ибо ни один из них не найдет у нас поддержки, на которую рассчитывает». Кавычки закрыты. Смотри. Палмер Аллен. Канцелярия Европы. Лондон. 1983 год. Страница 155. Бисмарк также счел неразумным сводить вместе Горчакова и Дизраэли, министров, равноопасных своим тщеславием, как он их назвал. Тем не менее, по мере того, как становилось все яснее и яснее, что Балканы — это запал, способный вызвать общеевропейский военный взрыв, Бисмарк нехотя организовал конгресс в Берлине, единственной столице, куда готовы были приехать русские руководители. И все же он постарался держаться в стороне от повседневных организационно-дипломатических вопросов, возложив рассылку приглашений на министра иностранных дел Австро-Венгрии Андраши. Конгресс был назначен на 13 июня 1878 года, но еще до его начала Великобритания и Россия разрешили ключевые вопросы в соглашении, подписанном лордом Солсбери и новым русским министром иностранных дел Шуваловым 30 мая. Великая Болгария, порожденная Сан-Стефанским договором, заменялась тремя новыми образованиями, значительно меньшим по масштабам независимым государством Болгария, государством Восточная Румелия, автономной единицей, формально находящимся под властью турецкого губернатора, но реально управляемым под надзором Европейской комиссии. Прообраз миротворческих проектов Организации Объединенных Наций в XIX веке. Остальная часть Болгарии оставалась под турецким правлением. Русские приобретения в Армении были значительно урезаны. В сепаратных секретных соглашениях Великобритания обещала Австрии, что поддержит австрийскую оккупацию Боснии и Герцеговины, и заверила султана, что гарантирует целостность азиатской Турции. В ответ султан предоставил Англии право использования Кипра как военно-морской базы. Страница 136. Ко времени начала Конгресса опасность войны, вынудившая Берлин сыграть роль хозяина, в значительной степени рассеялась. Основной функцией Конгресса было дать европейское благословение на то, что уже было согласовано. Сомнительно пошел бы Бисмарк на риск выступать в заведомо опасной роли посредника, если бы заранее знал исход. Конечно, не исключено, что сам созыв Конгресса побудил Россию и Англию произвести быстрое сепаратное урегулирование, чтобы не отдаваться на милость Европейского Конгресса и получить ощутимые выгоды. Разрабатывать детали уже заключенного соглашения – не самый героический труд. Все крупные страны, за исключением Великобритании, были представлены своими министрами иностранных дел. Впервые в британской истории премьер-министр и министр иностранных дел вдвоем прибыли на международный конгресс за пределами Британских островов, поскольку Дизраэли не желал передоверить завершение в значительной мере согласованных крупных дипломатических договоренностей одному лишь Солсбери. Престарелый и тщеславный Горчаков, который еще полвека назад вел переговоры с Метернихом на конгрессах в Лайбахе и Вероне, избрал Берлинский конгресс для своего последнего появления на международной арене. Кавычки. «Я не хочу, чтобы меня погасили, как чадящую лампу. Я хочу не зринуться, как падучая звезда», — объявил он по прибытии в Берлин. Смотри. Палмер Аллен. Канцелярия Европы. Лондон, 1983 год. Страница 157. Когда Бисмарка спросили, кто, по его мнению, является центральной фигурой Конгресса, тот указал на Дизраэли. Этот старый еврей и есть тот самый человек. Столь отличающиеся друг от друга по происхождению, эти двое пришли к взаимному восхищению. Оба стали неограниченными приверженцами реалполитик и терпеть не могли того, что они называли лицемерной моралью. Религиозные обертоны высокопарных высказываний Гладстона, человека, которого презирали оба, и Дизраэль, и Бисмарк, представляли семь чистейшей воды бредом. Ни Бисмарк, ни Дизраэли не испытывали ни малейшей симпатии к балканским славянам, которых полагали хроническими и злобными возмутителями спокойствия. Оба деятеля любили подковырки и циничное потрунивание, широкие обобщения и саркастические уколы. С тоской воспринимая мелочные детали, Бисмарк и Дизраэли предпочитали разрешать политические проблемы смелыми, драматичными и решительными ударами. Можно даже утверждать, что Дизраэли является единственным государственным деятелем, которому когда-либо удалось взять верх над Бисмарком. Дизраэли прибыл на Конгресс и занял неуязвимую позицию человека, уже добившегося своих целей, позицию, которой Кесслери наслаждался в Вене, а Сталин после Второй мировой войны. Оставались лишь вопросы, связанные с деталями реализации предшествующей договоренности между Великобританией и Россией, а также сугубо техническая проблема. Кто, Турция или Новая Болгария, будет контролировать Балканские перевалы? Для Дизраэли стратегической проблемой Конгресса было по возможности смягчить недовольство России и Великобритании за то, что пришлось отказаться от ряда своих завоеваний. И Дизраэли это удалось, поскольку собственной позиции Бисмарка была весьма сложной. Бисмарк не видел никаких германских интересов на Балканах и не имел фундаментальных предпочтений по поводу текущих вопросов, за исключением необходимости практически любой ценой предотвратить войну между Австрией и Россией. Страница 137. Он описывал собственную роль на Конгрессе как функцию честного брокера и предварял почти каждое заявление на Конгрессе словами: «Германия, не имеющая никаких непосредственных интересов в каких бы то ни было восточных делах, смотри Медликот В.Н. Берлинский конгресс и после. Хамден. 1963 год, страница 37. Бисмарк великолепно понимал, какая идет игра. Тем не менее, он был подобен человеку, охваченному кошмаром, который видит надвигающуюся опасность, но не способен от нее уклониться. Когда германский парламент настаивал на том, чтобы Бисмарк занял более твердую позицию, он отвечал, что предпочитает вообще не вмешиваться. При этом Бисмарк подчеркнул, насколько опасна сама роль посредника, и сослался при этом, например, царя Николая I, который в 1851 году вмешался в отношения между Австрией и Пруссией по существу на стороне Австрии. Кавычки. В те времена царь Николай сыграл ту самую роль, которую мой оппонент желал бы приписать Германии. Он, Николай, тогда пришел и сказал: «Как только кто-нибудь выстрелит первым, выстрелю и я». И в результате этого был сохранен мир. Кому на пользу и кому во вред, уже принадлежит истории, и я не хочу обсуждать это здесь. Я просто задаю вопрос. Получил ли царь Николай хоть какую-то благодарность и признательность за сыгранную им роль, когда он объединился с одной из сторон? Да уж наверняка не от нас, не от Пруссии. А отблагодарила ли царя Николая Австрия? Через 3 года началась Крымская война, и к этому я ничего добавлять не собираюсь. Кавычки закрыты. Смотри. Бисмарк. В сборнике «Политические речи», том 7, страница 102. Он мог бы еще добавить, что вмешательство царя так и не помешало Пруссии окончательно объединить Северную Германию, в чем и заключался смысл инцидента 1851 года. Бисмарк играл с данными ему картами максимально умело. Подход его, в общем, заключался в том, что он поддерживал Россию в вопросах, касавшихся восточной части Балкан, типа аннексии Бессарабии, а Австрию – в вопросах, имевших отношение к западной их части, типа оккупации Боснии и Герцеговины. По одному единственному вопросу он выступил против России, когда Дизраэли пригрозил покинуть Конгресс, если у Турции будут отняты горные перевалы в направлении Болгарии. Бисмарк обратился непосредственно к царю через голову ведшего переговоры от имени России Шувалова. Благодаря этому Бисмарк избежал отчуждения от России, постигшего Австрию после Крымской войны, но целым и невредимым он из этой ситуации не вышел. Многие из ведущих русских политиков испытывали ощущение, будто у них хитростью отняли победу. Россия могла отказаться от территориальных приобретений во имя легитимности, как это сделал Александр I во время греческого восстания в 20-х годах XIX века, а Николай I во время революции 1848 года. Но Россия никогда не отдавала назад конечную цель, ей уже достигнутую, и не признавала компромисс как таковой. Действия по сдерживанию русского экспансионизма всегда вызывали раздражение и негодование. Так что после Берлинского конгресса Россия возлагала вину за то, что ей не удалось добиться всех поставленных перед собой целей. На так называемый европейский концерт, а не на собственные чрезмерные амбиции, не на Дизраэли, который организовал коалицию против России и угрожал войной, а на Бисмарка, который управлял Конгрессом так, чтобы избежать европейской войны. Россия привыкла к оппозиции Британии. Но принятие на себя таким традиционным союзником, как Германия, роли честного брокера воспринималось панславистами как афронт. Русская националистическая пресса обзывала Конгресс европейской коалицией против России под предводительством князя Бисмарка, который был превращен в козла отпущения в связи с тем, что России не удалось добиться практически невозможного. Смотри у Медликотта. Берлинский конгресс. Руководитель русской делегации в Берлине Шувалов резюмировал по окончании конгресса сущность русских джингоистских подходов. Кое-кто предпочитает, чтобы у народа оставалась безумная иллюзия, будто бы интересам России был нанесен существенный урон действиями определенных иностранных держав, и подобным образом развязывается зловреднейшая агитация. Все хотят мира, состояние страны настоятельно требует этого, но кое-кто хочет свалить на окружающий мир первопричину неудовольствия, в основе которого на самом деле лежат ошибки собственной политической деятельности. Кавычки закрыты. Смотри, цитата у Кеннана. «Упадок европейского порядка». Страница 70. Высказывание Шувалова, однако, не отражало русское общественное мнение. Хотя сам царь никогда не отваживался заходить так же далеко, как его джингоистская пресса или радикалы-панслависты, он все же не был вполне доволен результатами Конгресса. В течение последующих десятилетий германское вероломство в Берлине станет общим местом множества документов русской политики, особенно ряда их, появившихся перед самым началом Первой мировой войны. Союз трех императоров, базирующийся на единении консервативных монархов, более в прежнем виде существовать не мог, а потому, коль скоро в международных отношениях более не было связующей силы, на ее место встала сама по себе реалполитик. В 50-е годы Бисмарк проповедовал политику, которая была континентальным эквивалентом так называемой «блестящей изоляции», провозглашаемой Великобританией. Он настаивал на необходимости уклоняться от обязательств до тех пор, пока не понадобится бросить все силы Пруссии в помощь той стране, которая в данный конкретный момент наилучшим образом служит национальным интересам Пруссии. Такого рода подход исключал альянсы, сковывающие свободу действий, и, кроме того, давал Пруссии больше возможностей, чем любому из ее потенциальных соперников. В 70-е годы Бисмарк в целях укрепления единства Германии вернулся к традиционному союзу с Австрией и Россией, но в 80-е годы возникла беспрецедентная ситуация. Германия стала слишком сильной, чтобы находиться на обочине, ибо это могло бы повлечь за собой объединение против нее всей Европы. Не могла она более полагаться и на историческую, почти рефлекторную поддержку России. Германия стала гигантом, нуждающимся в друзьях. Бисмарк разрешил эту дилемму путем полного изменения предшествующего подхода к внешней политике. Он более не мог воздействовать на равновесие сил, имея меньшее число обязательств, чем его потенциальный оппонент. Так что ж, тогда он решил устанавливать отношения с большим числом стран, чем, соответственно, любой из возможных оппонентов. Это давало ему возможность выбирать из множества союзников в зависимости от обстоятельств. Отказавшись от свободы маневра, характерных для его дипломатии, в течение 20 лет Бисмарк начал создавать систему альянсов, решительно задуманных, с одной стороны, для того, чтобы германские потенциальные противники не заключили союзы между собой, а с другой стороны, для того, чтобы держать под контролем действия германских партнеров. Страница 139. В каждой из бисмарковских, иногда довольно противоречивых коалиций, Германия всегда была ближе к каждому отдельно взятому партнеру, чем они по отдельности друг другу. И потому Бисмарк всегда обладал правом вето в отношении совместных действий, а также возможностью действовать самостоятельно. В течение десятилетия ему удалось заключить пакты с противниками своих союзников, так что он оказался в состоянии ослаблять напряженность со всех сторон. Бисмарк начал эту новую политику в 1879 году заключением тайного союза с Австрией. Зная о недовольстве России вследствие Берлинского конгресса, он теперь надеялся выстроить преграду дальнейшей русской экспансии. Не желая, однако, чтобы Австрия использовала германскую поддержку, чтобы бросить вызов России, он таким образом обеспечил себе вето по поводу австрийской политики на Балканах. Теплота, с которой Солсбери приветствовал австро-германский альянс, тут можно прямо сказать о библейских так называемых «приливах радости», убедила Бисмарка в том, что не ему одному хочется поставить преграды русскому экспансионизму. Солсбери без сомнения надеялся на то, что теперь Австрия, поддержанная Германией, примет на себя британское бремя противостояния российской экспансии в направлении проливов. Вести бои за чужие национальные интересы было не в правилах Бисмарка. Ему особенно претило заниматься этим на Балканах, поскольку он с величайшим отвращением относился к сварам в данном регионе. Кавычки. «Этим конокрадам надо дать ясно понять», – ворчал он как-то по поводу Балкан, «что европейским правительствам незачем превращаться в престижных их похоти и соперничества». Кавычки закрытые, смотри цитату Кеннона «Упадок европейского порядка», страницу 141. К несчастью для мира в Европе его преемники позабыли эти слова предостережения. Бисмарк предлагал сдерживать Россию на Балканах посредством союза, а не конфронтации. В этом смысле царю всегда угрожала бы изоляция, и он, полагая, что Великобритания является основным противником России, а Франция еще слишком слаба и к тому же слишком привержена республиканским принципам, чтобы быть надежным союзником, решил дать согласие на возрождение Союза трех императоров, но на этот раз на базе, так сказать, реальной политики. Выгода альянса с основным оппонентом не сразу была понята австрийским императором. Он предпочел бы входить в одну группировку с Великобританией, с которой у него был общий интерес не допустить продвижения России к проливам. Но поражение Дизраэля в 1880 году и приход к власти Гладстона свели эти перспективы к нулю. Участие Великобритании, пусть даже косвенное, в протурецком антирусском союзе теперь исключалось начисто. Второй союз трех императоров более не делал вид, будто его заботят какие-либо моральные принципы. Образованный на основе четкого подчинения принципам реал-политик, он предусматривал для своих участников благожелательный нейтралитет, если кто-то из его членов вступит в войну с посторонним государством, к примеру, если Англия начнет войну с Россией или Франция с Германией. Германия таким образом была защищена от возможности войны на два фронта, а Россия была защищена от возможности реставрации Крымской коалиции в составе Великобритании, Франции и Австрии, в то время как германские обязательства защищать Австрию на случай агрессии оставались целиком и полностью в силе. Страница 140. Ответственность за сдержание русского экспансионизма на Балканах переместилась на Великобританию, поскольку Австрия более не могла вступить в коалицию, направленную против России, по крайней мере на бумаге. Балансируя частично неуравновешенными союзами, Бисмарк оказался в состоянии получить почти ту же самую свободу действий, которой он обладал на более раннем этапе дипломатической отстраненности. И что самое главное, он устранил побудительные мотивы, которые могли бы превратить местный кризис во всеобщую войну. В 1882 году, следующем за образованием Второго Союза Трех Императоров, Бисмарк раскинул свои сети еще более широко, убедив Италию примкнуть к союзу между Австрией и Германией. Тем самым двойственный союз превращался в тройственный. В общем и целом Италия стояла в стороне от дипломатической активности в Центральной Европе, но теперь ее выводил из себя захват Франции Туниса, противоречивший ее собственным планам в Северной Африке. Кроме того, непрочная итальянская монархия полагала, что дипломатическая демонстрация в стиле великой державы поможет ей лучше сдерживать растущую волну республиканизма. Со своей стороны, Австрия дополнительно страховалась на тот случай, если Союз Трех Императоров окажется неспособным сдерживать Россию. Формируя тройственный союз, Германия и Италия пообещали оказать содействие друг другу на случай французского нападения, в то время как Италия дала обещание соблюдать нейтралитет по отношению к Австро-Венгрии на случай войны с Россией, что облегчало тревоги Австрии по поводу войны на два фронта. Наконец, в 1887 году Бисмарк уговорил двух своих союзников, Австрию и Италию, заключить так называемые Средиземноморские соглашения с Великобританией, согласно которым стороны-участники договаривались совместно оберегать статус-кво в районе Средиземноморья. Результатом бисмарковской дипломатии было появление на свет взаимно переплетающихся альянсов, частью совпадающих по целям, а частью соперничающих друг с другом, что страховало Австрию от русского нападения, Россию от австрийского авантюризма, а Германию от окружения, а также вовлекала Англию в дело защиты от русской экспансии в направлении Средиземного моря. Чтобы свести к минимуму вызов столь сложной системе, Бисмарк делал все, что было в его силах, чтобы удовлетворять французские амбиции повсеместно, за исключением Эльзас-Лотарингии. Он поощрял французскую колониальную экспансию отчасти для того, чтобы отвести французскую энергию от Центральной Европы, но в гораздо большей степени для того, чтобы столкнуть Францию с соперниками по колониальным приобретениям, особенно с Великобританией. 10 с лишним лет этот расчет оправдывался. Франция и Великобритания чуть не схватились друг с другом по поводу Египта. Франция отдалилась от Италии в связи с Тунисом, а Великобритания продолжала противостоять России в Средней Азии и на подступах к Константинополю. Не желая вступать в конфликт с Англией, Бисмарк сознательно воздерживался от колониальной экспансии до самой середины 80-х годов, ограничивая внешнюю политику Германии континентом и сохранением статус-кво. Страница 141. Но в конце концов потребности реал-политик слишком причудливо переплелись. Со временем конфликт между Австрией и Россией на Балканах стал неуправляем. Если бы принцип равновесия сил действовал в чистом виде, Балканы были бы разделены на русскую и австрийскую сферы влияния. Но общественное мнение было уже в достаточной степени возмущено подобной политикой даже в самых автократических государствах. Россия не в состоянии была бы согласиться с такого рода разделом, ибо это бы отдавало славянское население на Балканах во власти Австрии, Австрия не согласилась бы с усилением будто бы подвластных России так называемых славянских территорий на Балканах. Бисмарковская кабинетная дипломатия в стиле XVIII века становилась несовместимой с эпохой широкого общественного мнения. Оба представительных правительства, Великобритании и Франции, реагировали на общественное мнение у себя в стране как на нечто само собой разумеющееся. Во Франции это означало рост давления по поводу возврата Эльзас-Лотарингии. Но наиболее разительный пример новой жизненно важной роли общественного мнения мы находим в Великобритании, когда Гладстон победил Дизраэли в 1880 году во время единственных в стране выборов, где спор шел главным образом по вопросам внешней политики, а придя к власти стал проводить балканскую политику, полностью противоположную политике Дизраэли. Гладстон, возможно, являющийся главенствующей британской политической фигурой XIX века, рассматривал внешнюю политику примерно так же, как американцы после Вильсона. Применяя к ней моральные, а не геополитические критерии, он настаивал на том, что национальные чаяния болгар были и на самом деле законны, а Великобритания, как братская христианская нация, обязана оказывать поддержку болгарам, а не мусульманам-туркам. «Турок следует заставить вести себя прилично», – утверждал Гладстон, – «при помощи коалиции государств, которые примет на себя ответственность за управление Болгарией». Гладстон выдвигал ту же самую концепцию, которая при президенте Вильсоне стала известна как принцип коллективной безопасности. Европа обязана действовать объединенными усилиями, иначе Великобритания не будет действовать вообще. Кавычки. «Это необходимо сделать, и это может быть сделано без опаски объединенными силами держав Европы. Ваша мощь велика, но превыше всего самым главным является то, что ум и сердце Европы в этом деле должны быть едины. Ничего нельзя достичь без союза шести великих держав – России, Германии, Австрии, Франции, Англии и Италии. Чтобы успех был полным и результат удовлетворительным, союз между всеми ими не только важен, но и почти обязателен». Кавычки закрыты, смотри. Речь Гладстона. Обличение зверств в Болгарии, творимые Турцией. От 9 сентября 1876 года. В книге «Великобритания. Внешняя политика. Том 3. Страница 2448». В 1880 году Гладстон, возмущенный акцентом Дизраэли на геополитике, начал свою знаменитую Мидлутианскую кампанию. Впервые в истории с остановками во всех подряд населенных пунктах вопросы внешней политики были вынесены непосредственно на суд избирателей. Будучи уже пожилым человеком, Гладстон вдруг открыл у себя качество публичного оратора. Утверждая, что мораль является единственной основой здравой внешней политики, Гладстон настаивал на том, что путеводными маяками британской внешней политики обязаны стать христианская благопристойность и уважение к правам человека, а вовсе не принципы равновесия сил и национальных интересов. На одной из остановок он объявил: «Помните, что святость человеческой жизни в горных поселениях Афганистана также ненарушима в глазах Господа Всемогущего, как и святость жизни вашей. Помните, что тот, кто объединил вас всех, создав разумными существами из плоти и крови, соединил вас также узами взаимной любви, не ограничивающимися пределами христианской цивилизации». Кавычки закрыты, смотри. Цитата по Вилсон Э.Н. «Знаменитые викторианцы». Нью-Йорк, Нортон, 1989 год, страница 122.